Полное уничтожение клана Донгбо будет стоить 3 миллиона золотых. 3 миллиона? Суй Цзиньпэн аж подпрыгнул от удивления. Почему так дорого? Это безумие. Донгбо Сюэинь всего лишь ранга Серебряной Луны. Почему так дорого? Таверна забирает себе 80% прибыли, то есть убийца будет стоить 600 000 золотых. Что за убийца стоит так дорого? У кровавой таверны были очень строгие правила насчет цены. Хоть дом Драконьей Горы и пытался скрыть информацию о Сюэине, таверна все равно пронюхала о том, что он стал рыцарем Серебряной Луны после убийства Теневого Леопарда, еще в 15 лет. Сейчас же он с легкостью тратит 500 000 золотых, то есть его нынешнее состояние оценивается в несколько миллионов. Все эти кусочки информации позволили сделать выводы. Таверна считала, что Сюэинь стал легендой с вероятностью в 30%. Именно поэтому цена была настолько высокой. Если бы эта информация увеличилась, цена поднялась бы еще в два раза. Суй Цзиньпэн не верил своим ушам. Цена была слишком велика. Собственность средней легенды составляет пару миллионов. Хоть Суй Цзиньпэн и был боссом подпольного мира, за столько лет он смог скопить лишь миллион. Цены в таверне не обсуждаются. Если вы не можете себе этого позволить, прошу вас удалиться, мягко ответил девушка в фиолетовом. Том 3, глава 4. Убийцы. Суй Цзиньпэн нахмурился. Никто не может вести себя высокомерно по отношению к кровавой таверне. Никто. Будь то великий император, основавший дом Драконьей Горы или полубог, им все равно пришлось бы проявить уважение к кровавой таверне и храму земного бога. Но 3 миллиона золотых для него было слишком. Кто, если он не сможет отомстить? Да он лучше умрет. Я хочу изменить детали миссии. Заскрежетал зубами Цуй Цзиньпэн. Я буду удовлетворен, если убийца, Донгбо Цинши, будет убит. Пофиг на остальных. Убийца? Девушка нахмурилась, взглянув на Цуй Цзиньпэня. Но по правилам таверны, она не имела права проводить расследование или допустить утечку информации. Да, убийца Цуй Цзиньпэн знал, что таверна не допустит утечки информации. Я хочу, чтобы этот ублюдок сдох. Его зовут Донгбо Цинши. Сколько будет стоить убийство этого мага? Ах да, это нужно сделать как можно быстрее, пока Донгбо Сюэинь еще не узнал, с кем имеет дело. Похоже, эта миссия больше не будет такой простой. Прошу, не сомневайтесь в оперативности таверны, улыбнулась она. Прошу, подождите немного. Она вгляделась в кристальный шар перед ней. Убийство Донгбо Цинши в течение одного дня будет стоить 1 миллион золотых. Миллион? Он всего лишь обычный маг. Глаза Цуй Цзиньпэн расширились от удивления. Вам всего лишь нужно послать сильного ассасина? Это же просто. Сейчас замок Снежного Камня хорошо охраняется. Думаю, Донгбо Цинши сейчас не будет покидать замок. Если вы хотите изменить допустимое время на миссию, то цена будет 100 000 золотых. Но дело срочное, и нам еще нужно передать детали миссии исполнителю, а ему, в свою очередь, придется в сжатые сроки нестись к цели, и тем более он может встретиться с препятствиями на пути к цели, объяснила девушка в фиолетовых одеждах. ПП, серьезно, почему не дать им хоть какое-нибудь имя? Это же просто нереально тупо, постоянно писать о действиях людей в цветных одеждах. Суй Цзиньпэн мог лишь злиться. Цены в таверне были окончательными и не подлежали торгу. Хорошо. Суй Цзиньпэн отчаянно вздохнул. Решите эту проблему как можно быстрее. Прошу, сначала заплатите, потребовала девушка. Хоть Суй Цзиньпэну было больно расставаться с деньгами, но смерть его сына почти свела его с ума. Он думал только о мести. С взмахом руки, на столе появилась небольшая горка денежных расписок, ПП, по сути банкноты, бумажные деньги. Там был ровно 1 миллион. Заглядывая в прошлое, он всегда с удовольствием копил денежки. Этот миллион он заработал за все эти годы в подпольном мире. С вами приятно иметь дело, мягко улыбнулась она. Мы немедленно свяжемся с подходящим убийцей. Угу, кивнул Цуй Цзиньпэн. В его глазах была лишь ненависть. Он представлял смерть Донгбо Цинши. Он был уверен в силах кровавой таверны. У кровавой таверны был большой процент успешных миссий. Если только непредвиденные обстоятельства, например, если заказ был на легенду, а цель оказалась трансцендентным, таверна лишь приостановит миссию, потребовав заплатить сверхоговоренного. И это при том, что в случае отказа, средства не возвращались. Если вы не готовы к такому, не следует даже приходить в таверну. У таверны была безупречная репутация. Этой же ночью, по секретным информационным каналам таверны было передано сообщение сразу трем убийцам в стране Лазурных рек. У миссии были очень сжатые сроки, и на ответ давался лишь час. Если они не согласятся, Таверна немедленно предложит эту миссию другим высококлассным убийцам. Миссия была не из простых, возможно, Донг Бо Сюэнь был легендой, а те, кому были посланы запросы, были как минимум ранга легенды. Но из-за того, что миссия не требовала его убийства, цена составляла лишь миллион. Если бы целью был Сюэнь, на роль исполнителя подходил бы лишь один человек, Сян Пан Юнь. Он был сильнейшим убийцей, способным убить обычную легенду лишь одним движением. Он внушал страх даже среди легенд. Даже та, кто прожил сотни лет, превратив свое тело в демоническое, Силян Хунь, была оценена ниже него в книге «Драконьей горы», а она была очень точна в оценке сил. Множество убийц получили запрос, и тем, кто принял его, был грозный оппонент, по кличке Дьявольский Ветер. В самом обычном домике, где-то в стране Лазурных рек, собралось пятеро людей. «Старший брат, думаю, все будет нормально, если я возьму с собой третьего брата», — сказал человек в серебряной броне, со странной бронзовой пластиной на груди. Он был худый, а часть его лица закрывала сероватая маска. Подобная миссия достаточно простая, хоть и ходят слухи, что Донг Бо Сюэнь уже легенда, но ему всего лишь 22 года. Легенда в таком возрасте – брехня. Даже если он действительно легенда, он точно не сравнится со мной, — засмеялся худощавый мужчина, старший брат. Не стоит утруждать себя. Это был Дьявольский Ветер, убийца с силой легенды. Это так, старший брат, тем более с нашей-то помощью, — добавил беловолосый маг. Он был горд своим рангом Серебряной Луны, но перед его старшим братом никто не осмеливался спорить. Во главе стола сидел мужчина в темно-красной мантии. Эта мантия немного обнажала его грудь. Он был ростом около 190 см, и хоть и считался мускулистым по сравнению с эмиссаром демона бога, он был не особо большим. Но от него исходило сильное давление, даже сильнее, чем от эмиссара. Демонический эмиссар был словно маленький котенок пред свирепым тигром. Даже его ки была свирепее. Обычно убийцы скрывают свое присутствие, но ему было плевать. Дьявольский Ветер считался сильным экспертом, но по сравнению с его старшим братом, он был слишком слаб. Эта старая ведьма, Силян Хун, пряталась слишком долго. Я попросил у нее о маленькой услуге, а она даже не ответила. Я слишком долго бездействовал, так что разминка мне не повредит. Я пойду с вами, посмотрим, как пойдут дела. Если этот Сюэнь действительно легенда, то я с ним поиграюсь, а если же нет, выполните миссию сами, — усмехнулся он. Его глаза были кроваво-красными, все из-за его метода культивации. Это был сильнейший эксперт страны Лазурных рек, ужасающий убийца, Сян Пан Юнь. Ну ладно, раз брат хочет идти, ничего не поделаешь. Миссия кажется очень простой, старшему брату даже не придется ничего делать, — улыбнулся Дьявольский Ветер. Мы приняли эту миссию, так что выдвигаемся к городу водных обрядов с закатом. Сян Пан Юнь встал, показывая, чтобы остальные сделали то же самое. Хорошо, — ответил Дьявольский Ветер и остальные. Том 3, глава 5, угроза. Закат второго дня. Черный летающий корабль двигался с высокой скоростью к городу водных обрядов. Сян Пан Юнь и пятеро мужчин были внутри. Сян Пан Юнь лениво развалился на борту корабля, посматривая на мелькающие облака за бортом. Донг Бо Сюэнь, 22 года, — он улыбнулся, — если ты действительно стал легендой, то это будет хорошее развлечение для меня. Замок Снежного Камня. На вершине заснеженной горы, снаружи замка, стоял юноша в черных одеждах, смотря на горы. Просто стоя на месте, обычные солдаты бы ужасно замерзли. Обычно Сюэнь не показывал жажды убийства, но сейчас у него было плохое настроение. Он неосознанно оказывал давление на свое окружение лишь своим дыханием. «Тыгдык, тыгдык», — послышался звук галопа. «Ты пришел?» — Сюэнь посмотрел в сторону приближающихся всадников. Трое всадников заметили, что лорд уже ждал их. Командир спешился с лошади и немедленно подошел к Сюэню. «Мой лорд», — уважительно обратился всадник, — «у лорда Сианя есть новости?» — спросил Сюэнь. Лорд Сиань передал, что нет никаких новостей относительно недавно умершего юного дворянина. Он передал сообщение по всей информационной сети «Дома Драконьей горы» в стране Лазурных рек. «Думаю, через результаты будут дня через 3», — ответил всадник. Сюэнь нахмурился. Он не ожидал многого лишь за день. Все же лорд Сиань был ответственен только за город водных обрядов. Сюэнь послал запрос на расследование как только смог, и ждал вестей от лорда Сиань. Но расследование пока не дало никаких результатов. Сианю требуется больше ресурсов и времени. 3 дня, пробормотал Сюэнь, — надеюсь, за это время ничего не произойдет. Я никому не позволю навредить Цинши. Он очень волновался за своего братика, их узы были очень крепки. Сюэин ни секунды не сомневался, входя в горный хребет опустошения ради брата. Иногда он размышлял, почему люди жертвуют собой ради других. Но он тут же вспоминал о том, как еще в детстве его братик лепетал старший брат, и все становилось на свои места. Он был готов на все ради своего братика. «Мой лорд, лорд Сиань передал вам кое-что», — сказал всадник, доставая свиток. Сюэин вернулся в замок. Стражи уважительно приветствовали его у входа. «У меня для вас приказ, ни в коем случае не выпускать из замка Цинши в течение 3 дней», — скомандовал Сюэин. «Да, мой лорд». Сюэиню оставалось лишь ждать. Пока Сюэин шел по замку, он развернул свиток. «А?» — нахмурился он. «Информация по Цзижунь?» Сюэинь посылал запрос о расследовании ее прошлого. Хоть лорд Сиань не смог нарыть информации о тот лорде, что убил Цинши, но он таки смог разузнать что-то о Цзижунь. «Ух!» — Сюэинь тщательно изучил написанное. «Отец Цзижунь, Цзиухай, много работал ради своей семьи. За 20 лет упорного труда он построил успешный семейный бизнес. После этого он женился, и на свет появилась его дочь, Цзижунь. Она жила в достатке. Чуть позже, ее дядя завладел семейным бизнесом и вышвырнул ее семью на улицу, забрав все. Им было некуда идти, так что им пришлось остаться в клане ее матери, клане Янь. Потеря имущества и необходимость влачить жалкое существование в клане Янь оказывала на Цзижунь и ее родителей сильное давление. Члены клана Янь были агрессивны и частенько принижали их, и как следствие, у Цзижунь было бедное и жалкое детство. Ее отец часто пил, пытаясь забыться. Когда ей было 9 лет, ее отец отошел от пьянства и депрессии и попытался основать новое дело. Он добился серьезного успеха всего за год. После возвращения в город водных обрядов, ее семья опять стала влиятельной. Ее дядя потерял контроль над семейным бизнесом и канул в небытие. Хм, Сюэинь продолжал читать. В свитке была детальная информация о жизни Цзижунь. После дальнейшего расследования обнаружилось, что Цзиухай поклоняется демонам. Его жена и дочь, скорее всего, тоже. Необходимо дальнейшее расследование. Увидев это, Сюэинь нахмурился. Последователь демонов, дом драконьей горы потратила много сил на преследование демонопоклонников, и если эта информация подтвердится, они сразу начнут действовать. Вообще это выяснилось случайно, лишь благодаря запросу Сюэиня. Расследование было проведено со всей серьезностью. Только после этого дом драконьей горы обнаружил маленькую проблемку в подноготной семье Цзи. Но пока что это были лишь подозрения без доказательств. А это еще что? Сюэин тщательно вчитывался в свиток. В конце свитка был список различных фактов. Все они были на 100% верны, все же это дом драконьей горы. Даже если он и не поклоняется демонам, Цзиухай очень жестоко удивился Сюэин. В те годы над ним издевался еще и клан Янь. После восстановления своего положения Цзиухай исполнил свою жестокую месть над теми, кто издевался над ним. Он хорошо заметал следы, так что удалось раскрыть не так уж и много. Маленький ребенок был убит по приказу Цзижунь, из-за того, что тот нечаянно столкнулся с ней. Не только ее отец был жесток, но и она сама. Они хорошо скрывали свои истинные натуры. Дом драконьей горы с трудом нарыл эту информацию. Так не может продолжаться. Я не позволю Цинши быть с такой девушкой, сразу же решил Сюэинь. Жестокая и хитрая лгунья с жестокой натурой по сравнению с ней, Цинши был лишь маленьким ребенком. После обеда, Сюэинь сидел на крыше замка. Его душа и природа слились воедину, позволяя ему почувствовать всю ее многогранность. Сюэинь внезапно открыл глаза, посмотрев на ворота замка. Это госпожа Цзижунь? «Прошу, входите». Солдаты позволили ей войти в замок. Она мягко улыбнулась им, но сердце ее было тревожно. Обычно Цинши приходил к ней в течение дня, но вчера он даже не навестил ее. Это из-за того случая? Она решила сама узнать, что случилось, показав ему свою заботливость. Цзижунь в одном из коридоров стоял Сюэинь. Цзижунь немного испугалась, но быстро пришла в себя. «Старший брат Сюэинь, ты помнишь того ребенка, который трагически умер 6 лет назад?» Холодно сказал Сюэинь. Ее сердце начало бешено стучать. Как он узнал? Очень немногие знают об этом. Старший брат Сюэинь, посмотрела она на Сюэиня. Его холодные глаза будто смотрели ей в душу. Единение с миром усиливало сам дух человека. Ей казалось, будто на нее смотрит дракон своим хищным взглядом. Она боялась. «Мне все равно на причины, но тебе лучше отстать от моего брата. Я даю тебе 3 дня. Ты хитра, так что не думаю, что тебе будет сложно придумать достойную причину для разрыва с ним. И тебе лучше послушать меня, иначе ад покажется тебе райским местечком». Этими угрозами Сюэинь дал ей понять, что он знает кто что о ней. Ей было очень страшно. Цинши был невинным ребенком, но его брат был просто зверем. Если бы она не приняла эти условия, он бы убил ее. Сейчас на нее оказывал давление безумец, одержимый тренировками, тот, кто в 15 лет единолично уничтожил весь альянс бесчестного клинка. Том 3, глава 6, разрыв отношений. Хоть она и боялась, она осторожно спросила брат Сюэинь: «Это недопонимание. Это слуга моей семьи убил того ребенка. Я не знал об этом». «Тебе не нужно оправдываться передо мной», — холодно ответил Сюэинь. «Я хочу, чтобы ты покинула моего брата, это приказ». Он смотрел лишь на факты. Нет смысла слушать ложь. Дом Драконьей Горы добыл достаточно доказательств. «Я...» Слезы текли по щекам Цзижунь. «У тебя есть 3 дня. Если ты не порвешь с ним за эти 3 дня, я помогу тебе в этом. Но мой способ будет более прямым». Сюэинь закалил свой характер в бесчисленных тренировках с самого детства. Всего лишь слова не могли обмануть его. Даже после случая с Юйюэ он быстро взял себя в руки и отогнал все чувства от своего сердца. Сюэинь придерживался простого принципа: «Будь строг с собой, и еще строже с врагом». «Я поняла», — Цзижунь могла лишь согласиться. Она пошла в сторону резиденции Цинши. Она пыталась придумать, что же ей делать. Донгбо Сюэинь сильно заботится о своем брате. «Я должна попытаться привлечь Цинши на свою сторону», — размышляла она. «Нет, Сюэинь слишком решительный. Он не поддастся моей лжи. Я боюсь, он даже может уничтожить мой клан. Что же мне делать? Я все еще не узнала о наследстве его родителей. Я не достигла своей цели. Положиться на Цинши, но их братские узы очень крепки. Даже если сейчас он встанет на ее сторону, в итоге он все равно прислушается к своему брату. Черт, Цзижун не могла придумать ничего путного. Сюэинь использовал силу, чтобы надавить на нее. Как она могла противиться? Он убьет ее. Дворяне города водных обрядов боялись альянса бесчестного клинка, а Сюэинь в одиночку уничтожил его в 15 лет. Похоже, придется сдаться. «Я так рад, что ты пришла, Цзижунь. Представляешь, после того случая с непонятным дворянином, мой брат заставил меня сидеть тут, поэтому я не приходил к тебе», — обрадовался Цинши. «Но я не могу винить брата. Похоже, у того дворянина была сильная семья. Я не хотел его убивать, но заклинание было слишком сильным, я не смог контролировать». «Это не твоя вина», — заверила Цзижунь. «Если бы ты его не убил, убили бы нас, или бы меня сделали секс-рабыней. Бррр, никто тебя не тронет, обещаю», — сказал Цинши, взяв ее за руку. Цзижунь улыбнулась. «Что случилось? Плохое настроение?» Цинши почувствовал странную ауру вокруг нее. «Это из-за убийства? Не боись, мой брат поможет справиться с этим». «Не из-за этого. Тогда в чем проблема? Скажи мне, я помогу, чем смогу». «Цинши, давай расстанемся», — внезапно сказала Цзижунь. Цинши офигел с такого поворота событий. «Да ты шутишь», — улыбнулся он. «И при этом не смешно шутишь». «Я не шучу, давай расстанемся». «Почему?» Цинши просто не верил в это. «Еще вчера все было хорошо. Почему так внезапно? Я люблю другого». «Достойный повод? Хрень. Какова настоящая причина?» Цзижунь опустила голову. «Молчание», — говорит Цинши, — чуть ли не сходил с ума. «Твой брат для тебя самый дорогой человек, да?» — вдруг сказала она. Цинши нахмурился, у него было плохое предчувствие. «Твой брат копался в моем прошлом», — объяснила Цзижунь. «Он думает, что я плохой человек и не заслуживаю тебя. Он поставил мне ультиматум». Цинши застыл на месте от этих слов. «Твой брат препятствует нашим отношениям, я ничего не могу сделать», — сказала Цзижунь, жалобно посмотрев на Цинши. «Я...» Цинши заскрежетал зубами. «Это мне решать, с кем мне быть. Не ври самому себе. Тебе все еще нужно получить одобрение брата». Цинши запаниковал. «Если брат против, что он может? Это должно быть недопонимание. Почему он поступает так? Ты сказала, что он что-то разузнал. Почему он думает, что ты плохой человек? Это точно недопонимание. Когда мне было 10, я играла со слугами. В меня нечаянно врезался маленький ребенок, испачкав мою одежду. Конечно, я расстроилась и пошла домой. После этого один из моих слуг избил это дитя до смерти. Я узнала об этом только потом. Я была расстроена тем, что совершил слуга, но что сделано, то сделано. Но твой брат думает, что это я приказала это сделать. Он думает, что десятилетний ребенок был настолько жесток, заплакала Цзижун, что мне делать. Я пришла сюда, чтобы учиться у великого мага. Я столько лет провела здесь. Ты же знаешь, какая я на самом деле. Но твой брат думает иначе. Он приказал мне уйти. Я не могу противиться воле сильного. Он сильнейший в городе водных обрядов. Я ничего не могу сделать, как и мой клан. Мы можем лишь расстаться, Пепе. Вот стерва то. Цинши проигрывал с такого поворота событий, как мой брат может быть таким. Будь здесь, я поговорю с ним. Бесполезно. Жди здесь. Цинши побежал к тренировочной площадке. Цинши вошел прямо на тренировочную площадку. Сюинь практиковался с копьем в это время, а пляшущие вокруг него снежинки казались бесконечными. Его движения были словно едины с природой. «Брат!» – позвал Цинши, не ожидая конца тренировки. «Шух!» – Сюинь немедленно остановился. Он развернулся и улыбнулся, увидев своего брата. «Что случилось?» «Цинши! Цинши!» – немного поколебавшись, спросил: «Ты приказал Цзижун порвать со мной?» Сюинь удивился. «Похоже, эта маленькая лиса просто так не сдастся». Сюинь дал ей 3 дня, и он не думал, что она сделает свой ход так скоро. Да, кивнул Сюинь. «Почему ты делаешь это?» Цинши сдерживал свою злость. Он хотел услышать объяснение. «Она тебе не подходит», — ответил Сюинь. «Не подходит, потому что она причастна к смерти ребенка». Сюинь нахмурился из-за мелкого столкновения. Она приказала своему слуге втайне замучить ребенка до смерти. Сколько ей было тогда? Как она может подходить тебе? Ха-ха, это смешно. Ей было всего лишь 10 лет. Брат, ты уверен, что это правда? Убийцей был слуга. Тем более, ты сказал тайно замучить. Как ты можешь утверждать, что это она приказала, а не сам слуга так решил? Есть доказательства, сказал Сюинь, взмахнув рукой. В его руках появился сверток. Он передал его Цинши, незаметно взяв оттуда небольшой свиток. В это была часть отчета Дома Драконьей Горы. В нем было написано, что клан Цзи подозревается в связи с последователями демона бога. Цинши, пока не нужно этого знать. Это результаты расследования Дома Драконьей Горы. Прочти его, и сам реши, подходил ли она тебе, сказал Сюинь, передав сверток Цинши. Цинши погасил свой гнев и взял свертка. Он тщательно прочел содержимое свертка. В нем было написано много разного про клан Цзи. Например, то, как ее унижали в детстве. Или о ее отце и его причастности к уничтожению семьи его брата и клана жены. Цзи Ухай был причастен ко множеству смертей. Читая это, Цинши чувствовал к нему отвращение. Я прочел, и в нем не было ничего такого. Он, конечно, подробный, но ты можешь доверять ему на 100%. Да, отец Цзижун творил бесчинство, но как это связано с ней? Тем более, ее жизнь была очень нелегка. Все ее детство над ней издевались, она прилежно училась у великого мага, и всего год жила в роскоши, когда ее отец вновь разбогател. Сюинь выглядел мрачно. Стать богатым, ой, как нелегко. Дом Драконьей Горы считает, что Цзи Ухай стал последователем демона бога после издевательств в клане Янь. Его семья была на дне, поэтому они стали на этот скользкий путь. После получения доверия в высших кругах секты, он использовал их влияние и свои навыки торговца для возвращения на сцену. Но это всего лишь предположение, не хватало доказательств. Цзи Жун всегда была со мной во время учебы у великого мага, я знаю, какая она. Даже если ее отец так жесток, неужели наш клан боится его? Брат, Цзи Жун невинна. Цинши был безумно влюблен. Цинши, дому Драконьей Горы можно доверять. Я знаю ее уже 5 лет. Ты думаешь, я бы не увидел бы предпосылок? Все маги очень усны. Даже в юности Сюинь почувствовал это на своей шкуре. Спасибо, Ююэ. Я верю ей. Ладно, я дам вам 3 года. И если ты не увидишь никаких предпосылок, то я не буду вам мешать, но ты увидишь ее истинную личину рано или поздно. За 3 года дом Драконьей Горы сможет раскопать достаточно доказательств. Смотря на безграничную любовь своего брата, он просто не мог поступить так жестоко. 3 года – это слишком долго. Ты хочешь выгнать ее? Как ты можешь быть так жесток? Это мое дело, с кем мне быть? Если ты приказал нам расстаться, значит, мы должны повиноваться? Да. Сюинь не ожидал такого упрямства от своего брата. Он не мог принять того, что его брат влюбился в последователя демона бога. Кто знает, что ожидать от таких людей. Вам придется расстаться. Нет, разозлился Сюинь. Одно мое слово, и ее великий маг выгонит ее. Или я могу выгнать ее клан из города водных обрядов. Ты, Цинши чувствовал, как его кровь начинает закипать. Его брат имел силой выгнать Цзижунь. «Брат, я вырос, беря тебя в пример. Хоть я и не помню наших родителей, но я всегда опирался на тебя. Но я ошибался. Я никогда не думал, что ты такой. Ты разочаровал меня. Ты высокомерный. Ты подвел меня». Сюэинь был готов жизнь отдать за свою семью. Его сердце было разбито. Цинши разочаровался в нем. Цинши развернулся и убежал. По его щекам скатывались слезы. Зонг Лин стоял снаружи. Он услышал звуки перепалки. И мимо него пробежал залитый слезами Цинши. Сердце Сюэиня было разбито. «Я вырос, смотря на тебя. Я ошибался. Я никогда не думал, что мой брат такой человек». Эти слова резонировали у него в ушах. Сюэинь был в замешательстве. В это время к нему приблизился Зонг Лин. «Сюэинь, помоги мне присмотреть за Цинши. В течение 3 дней он не должен покидать замок. Если ты не сможешь его остановить, сразу же оповести меня». Зонг Лин взглянул на него. Его обычная аура, подобная недвижимой горе, куда-то исчезла. «Сюэинь», его лицо было очень бледным, а в его глаза виднелись слезы. «Я все слышал, не расстраивайся. Цинши еще молод и ничего не понимает. Ты хорошо заботился о нем. Все хорошо, он поймет, насколько сильно ты о нем заботишься. Со мной все в порядке, позаботься лучше о Цинши». Сюэинь развернулся и ушел. На крыше замка Сюэинь сидел в одиночестве и просто пил вино. Его брат был очень расстроен. Впервые за всю свою жизнь он был настолько расстроен. Слова Цинши пронзали сердце Сюэиня словно 1000 игл, но Сюэинь все же беспокоился за него. «Все будет в порядке. Хех, не думал, что я до сих пор могу проливать слезы». Начало темнеть, и Сюэинь пошел ужинать. Он надеялся встретить брата, но он не пришел. Во тьме ночи, где-то в облаках, черный летающий корабль завис над замком снежного камня. Том 3, глава 7, проникновение. На борту корабля, один из членов команды уважительно сказал: «Мастер, мы достигли заснеженного замка». Сян Пань Ю начнулся от медитации и открыл глаза. Дьявольский ветер и остальные, сидевшие рядом, встали. «Большой брат, мы спускаемся», — взбодрился дьявольский ветер. Сян Пань Юн едва заметно кивнул. Дьявольский ветер и трое его братьев быстро покинули кабину. Один из них, беловолосый маг с фиолетовым посохом, начал читать заклинание. Вспышка света выстрелила из посоха и устремилась к их телам. Это было заклинание благословления. Воздух вокруг убийц будто изолировали. Вокруг них появился невидимый барьер, скрывая их от глаз. На миссии по проникновению в замок Кланали, Сюэинь и компания были быстро обнаружены, но эти ребята были намного опытнее. Все-таки убийства были их работой. Вперед! Четверо людей одновременно спрыгнули с летающего корабля. Их падение было замедлено с помощью магии, поэтому группа легко десантировалась неподалеку от центра замка. Десантироваться сразу в центр было бы проблематично, ведь обычно там и охраны побольше. «Третий брат, останься пока здесь, а мы проникнем внутрь», — приказал дьявольский ветер, — «но будь осторожен. Отступай, если тебя обнаружат, я завершу миссию». «Не беспокойся, второй брат». Двое мужчин и девушка ранга серебряной луны кивнули. Они уже привыкли к подобным заданиям. Трое из них скрытно двинулись к центральному зданию. Даже если бы кто-то подошел к ним близко, обычный человек вряд ли бы их заметил. Внутри замка Сюэинь пытался читать книгу, но его сердце было неспокойно. «Хаэм», — Сюэинь внезапно нахмурился. «Эксперт, достигший единения с миром. Обычно их дух был соединен с окружающим миром, и они чувствовали даже самое мелкое движение, а если сосредоточиться, можно было даже чувствовать все далеко от себя. ПП, обычно это называют божественным чувством. Хаэм, похоже, кто-то приближается. Месть за убийство дворянина». В глазах Сюэиня был лишь холод. После того, как его родителей забрали, никто не осмеливался проникать в заснеженный замок. Неизвестный дворянин умер совсем недавно, но кто-то уже проник в замок. Сюэинь точно знал, что это связано с местью. Он открыл дверь и вышел из библиотеки. Дьявольский ветер скрытно проник внутрь. Внезапно весь замок заполнился ужасающей силой. Дьявольский ветер и даже тот, кто остался снаружи, почувствовали давление сил природы. Полное подавление застало их врасплох. Маг Серебряной Луны не мог использовать энергии природы, он даже не мог читать заклинания. Что за черт? Донг Бо Сюэиню всего лишь 22 года, а он уже легенда, достигшая единения. У экспертов Серебряной Луны аж ноги подкосились от страха. Между ними и легендой была целая пропасть. Если бы Сюэинь захотел, он бы уничтожил их в мгновение ока. Они запаниковали. «Отступаем. Надеюсь, он не обратит на нас внимания. Дьявольский ветер достаточно силен, чтобы задержать его ненадолго, а там уже на большой брат поможет. Дьявольский ветер не боялся, но был сильно удивлен. Единение с миром. Прошло множество лет с тех пор, как в провинции спокойного солнца появлялась подобная личность. Да, такое уже случалось, но единение в 22 года просто невообразимо. Кровавая таверна лишь предполагала то, что Сюэинь уже легенда. У дома Драконьей горы было больше информации, но они не видели битвы. Они думали, что вероятность этого около 50%. Даже если у Сюэиня и вправду была сила уровня легенды, можно было достичь этого зачарованной броней или еще чем-нибудь. Никто не осмеливался предположить, что в таком захолустье, как город водных обрядов, вдруг появится легенда. Это было слишком сложно сделать в одиночку. Единение с миром, пробуждение первобытной крови, еще сложнее. Даже если тебя тренировал трансцендентный, подобные достижения были просто немыслимы для возраста в 22 года. Я тренировался столько лет, и все же не смог достичь единения. Только после преобразования тела и получения зачарованного инструмента от Большого Брата, я смог достичь силы легенды. Дьявольский ветер был в шоке. Донг Бо Сюэинь достиг этого сам. Некоторые смогли достигнуть силы, подобной легендам, не полагаясь на внутреннюю силу. Например, Мо Янь Чэньбай, или же сам Дьявольский ветер. Но Дьявольский ветер был строг сам с собой. Он закалял себя в битвах на кромке лезвия, так что он был сильнее Мо Янь Чэньбая. Он был примерно равен нормальной легенде по силе. Фух, под давлением природных сил воздух начал завихляться. Освещенный тусклым светом огненной лампы, фигура в черном внезапно появилась перед Дьявольским ветром. Дьявольский ветер посмотрел на человека перед ним. «Кто заказчик?» – спросил юноша в черном. «Бежать». Дьявольский ветер знал, что не сможет убить настоящего эксперта легендарного ранга. Все, что он мог, это выиграть время, пока не придет его старший брат. «А», — холодно сказал юноша, увидев попытку побега. «Раз решил молчать, умри». В руках юноши, будто бы из ниоткуда, появилось копье. Его оппонент сразу же атаковал. Увидев движение копья, Дьявольский ветер понял, насколько же оно было опасным. Так быстро. Дьявольский ветер был в шоке. Он обернулся, пытаясь парировать удар. Он не мог полностью заблокировать удар, так что полагался на свои инстинкты. Кончик копья столкнулся с его мечом. Руки Дьявольского ветра онемели от удара такой силы. Сюэинь только недавно достиг единения, но уже успел усилить свое тело природной энергией. Его ки уже достигла уровня Серебряной Луны, а его собственная сила и скорость увеличились в 1,5 раза. Подавление противника с помощью природных сил прекрасно сочеталось со второй стадией темной техники ледяного копья, кровавого дождя. Сюэинь был уже в разы сильнее, чем во время сражения с эмиссаром демона бога. Дьявольский ветер был просто не в состоянии сопротивляться. Так силен, как же это возможно? Он отчаянно боролся. Он смог остановить первый удар, но это оттолкнуло его. Он смог заблокировать второй удар по воле случая, но его руки совсем онемели. Но третий удар ему было уже не остановить. Копье прошло через его меч и пронзило его глотку. Дьявольский ветер схватился за свою шею, пытаясь остановить кровь своими руками. Он совсем не ожидал, что так легко сдохнет. Сюэинь посмотрел на свою жертву. Хэймэм смог заблокировать аж 2 удара, похоже, что он достиг силы легенды. Осталось 3, Сюэинь распространил природную энергию. Он мог видеть каждое движение остальных убийц. Он мог убить их в любой момент. Том 3, глава 8, прибытие. Говори, кто прислал вас? Голос Сюэинь раздался в ушах 3 оставшихся убийц. Мы не знаем. Не знаем, мы приняли миссию в кровавой таверне, мы не знаем, кто именно заказчик. Убийцы дрожали от страха. Сюэинь нахмурился. Миссия кровавой таверны, клан того дворянина установила награду, похоже, что установить происхождение того дворянина будет почти невозможно. Шух, шух, шух, промелькнули 3 холодных луча, на лбах убийц появились маленькие дырочки. Вы пробрались в мой дом и хотите сбежать? Взглянул Сюэинь на 3 падающих трупа. Сюэинь метнул дротики, которые купил на досуге. Использование метательных копий было совсем необоснованно, поэтому он решил использовать дротики. На летающем корабле Сян Пань Юн рассматривал все своим холодным взглядом. Хэймэм. Внутри замка отчетливо чувствовалось давление от единения с миром. Сян Пань Юн отчетливо видел юношу в черном, идущего к Дьявольскому ветру. Приблизившись, в его руке неожиданно появилось копье. Дьявольский ветер был убит всего лишь за 3 движения. Че, зрачки Сян Пань Юна расширились. Его кроваво-красные глаза будто загорелись огнем. 22-летний юноша, достигший единения, да еще и убил дьявольского ветра за 3 удара, отлично, просто отлично. Давненько в мои руки не попадала такая занимательная игрушка. Достижение единения, да с такими навыками. Он с высокой вероятностью стал бы трансцендентным. Если бы Дом Драконьей Горы подтвердил его силу, думаю, эти группировки трансцендентных пригласили бы его к себе. Или он уже присоединился к одной из группировок трансцендентных, размышлял Сян Пань Юн. Он живет в этом мире уже давно и знает множество тайн этого мира. В этом мире существовали трансцендентные. Армии смертных были словно мухи перед ними. Настоящими правителями этого мира были трансцендентные. Империи, они ничего не значили. 6 групп трансцендентных были настоящими правителями этого мира. Храм земного бога и кровавая таверна были одними из них. Будущий трансцендентный, как же жаль, что ты встретил меня. Жди меня здесь, приказал Сян Пань Юн пилоту корабля. Да, мастер. Фьють. Сян Пань Юн приземлился в один прыжок. Хоть и кажется, что прошло много времени, на самом деле прошло лишь мгновение после убийства дьявольского ветра. После убийства дьявольского ветра, Сюэинь заинтересовался странно выглядящей бронзовой защитной экипировкой на груди дьявольского ветра. Эта вещица является одной из лучших зачарованных вещей из всех, что я когда-либо видел. Хаэм, посмотрев в небо, выражение лица Сюэиня мгновенно изменилось. Высоко в небе виднелась фигура в багровых одеждах. ПП, может, хватит уже разных одежд? Его роба развивалась на ветру, а вокруг него кружила кроваво-красная ки, видная невооруженным взглядом. Сюэинь сразу узнал этого эксперта. Его лицо он запомнил очень отчетливо. Сян Пань Юн, ПФ. Сюэинь привел в порядок свои мысли. Он использовал природную силу для прямого столкновения с волной красной ки. В 100 метрах над землей, две энергии столкнулись. Сюэинь находился в единении с миром, поэтому при столкновении 2 энергий, он мог почувствовать жажду крови, исходящую от красной ки. Убивать, убивать, убивать. Любой эксперт ниже легенды сошел бы с ума от такой жажды крови, но Сюэинь достиг единения, и его дух стал намного сильнее после получения эссенции природы. Он мог игнорировать его. Он объединил жажду крови и единение в одну силу. Эта красная ки содержит силу земли и небес, и может даже убить, удивился Сюэинь. Да уж, Сян Пань Юн просто псих и ужасный убийца. Только его жажда крови просто ужасает. Сюэинь, что случилось? Что произошло? Люди в замке были обеспокоены. Сюэинь использовал природную энергию, даже воздух был разряжен. Хоть это и не было заметно невооруженным взглядом, люди все равно чувствовали, что что-то не так. Да и во время схватки с дьявольским ветром, эхо ударов разносилось вокруг. И тем более столкновение красной ки и природной энергии издало оглушающий звук. Дядя Зонг начал Сюэинь. Зонг Лин был рыцарем метеора и достиг Сюэиня раньше всех. Эта бронзовая защитная экипировка является сильной зачарованной вещью. Прошу, возьми ее. Думаю, ты сможешь использовать ее. Чем сильнее был эксперт ранга легенды, тем бесполезнее были для него зачарованные вещи. Зонг Лин кивнул, протягивая руку. Внезапно. Бум. Сян Пань Юн приземлился на крышу замка с высоты нескольких сотен метров. Его красная ки начала распространяться к ближайшим стражам, заставляя их кричать от ужаса. Эта ки была настолько ужасна, что солдаты валялись на земле, а изо всех их щелей шла кровь. Природная энергия была ужасно эффективна против людей ниже легенды. Смертные могли даже умереть от такого давления. «Ты смеешь сопротивляться передо мной?» Смотрел свысока на своего противника Сян Пань Юнь. Донг Бо Сююинь, ты осмелишься? Сян Пань Юн, Зонг Лин побледнел. Этот демон, легенда, которая бесчинствовала на этих землях уже 100 лет. Дядя Зонг, позаботься о Цинши, сказал Сююинь. Находясь в единении, он видел, как Цинши выходил из своей резиденции. Хорошо, сказал Зонг Лин, пригнув в сторону Цинши. Что случилось? До этого он беспокойно спал, закутавшись одеялком. Его брат никогда еще не обращался с ним так жестоко. Он обнялся с подушкой и плакал, пока не уснул. ПП, и как у такого брутального ГГ такой братец слюнтяй? Звуки битвы разбудили его, и когда он вышел, он увидел своего брата, стоящего рядом с 3 трупами. Воздух вокруг него будто искажался. Около его брата завихрялись силы природы, а напротив него стоял мужчина, покрытый кроваво-красной ки. Эта красная ки противостояла природной ки. «Дядя Зонг, что случилось?» – запаниковал Цинши. «Это Сян Пань Юнь», – угрюмо ответил Зонг Лин. «Это самый ужасный киллер во всей стране Лазурных рек. Он даже страшнее, чем старая ведьма, Си Лян Хунь. Большинство легенд не переживут даже одного его удара». «Че?» – оцепенел Цинши. «Он может убить среднестатистическую легенду с одного удара, еще и сильнее той старой ведьмы, Донг Бо Сюэинь. Сегодня я пришел по миссии Кровавой Таверны. Цель этой миссии – убить Донг Бо Цинши», – сказал Сян Пань Юнь со странным выражением на лице. «Мне плевать, я могу убить здесь всех. Отойди с моей дороги, и я просто убью твоего брата и уйду. Все же мне не заплатят за тебя». Он нарочно так сказал. На самом деле, миссию принял дьявольский ветер. Даже если Сян Пань Юнь убьет Цинши, он не получит никакой награды. Он просто провоцировал Сюэиня. Ему было плевать на награду. Ему просто нравилось убивать. «Убить меня, кровавая таверна?» — побледнел Цинши. «Все это произошло из-за него? Убить моего брата?» — уставился Сюэинь на Сян Пань Юнь. «А пока я стою на ногах, Донг Бо Сюэинь, никто не посмеет тронуть моего брата. Даже ты, Сян Пань Юнь, старший брат». Стоя на ступеньках главного замка, Цинши офигевал от происходящего, смотря на спину своего брата, ощущая знакомое чувство. Чувство, которое он испытывал, когда был ребенком. Будто он стоит за огромной стеной, которой является его брат. «Ты даже готов пожертвовать своей жизнью ради брата? Ну раз так, сдохни». Внезапно в небе появилась вспышка света. Это был свет от клинка, который обрушился на землю. Старший брат позади Зонг Лина стоял Цинши. Он настолько нервничал, что начал трястись. Том 3, глава 9, сражение между знатоками. Белоснежный клинок света прорезался через воздух прямо на Сюэин за считанные секунды. Выражение лица Сан Пан Юня было свирепым. И это, все, длинное копье Сюэин вырвалось вперед. Ху, кончик его был подобно возвышающемуся дракону, который вздымал в воздухе ярость, рубя прямо по белоснежному клинку. Пинь. Две мощные атаки столкнулись, создавая оглушительный звук, от которого во все стороны покатились ударные волны, видимые даже невооруженным глазом. Однако энергия мира работала против этих волн и ослабила их, постепенно вынуждая тех и вовсе исчезнуть. Сила столкновения заставила Сюэина по колени войти в землю, но всего-навсего заставив силу из них вырваться наружу, почва и грязь, словно пыль, быстро слетели с него. Что же до Сан Пан Юня, то он воспользовался этой накатывающейся мощью и отскочил назад, приземлившись на землю. «А сила-то у тебя есть?» Сан Пан Юнь ухмыльнулся. С удивительной скоростью ему удалось создать в своей левой руке кровавого цвета дротик. «Сю!» — выстрелил он им, а тот в полете оставлял за собой нечто похожее на конденсационный след, при этом уцелясь аккурат в навид нервничающего Цинши, который находился прямо на вершине главного здания дворца. Чи-чи-чи-чи. В общем-то, дротик по скорости движения был схож с молнией, но сейчас скорость его снизилась за счет энергии мира, в которую Сюэин закутал своего младшего брата, дядю Цзуна и дядю Туна. Не все воины ранга легенд обладают одинаковым уровнем силы. Всегда есть те, кто сильнее, как и те, кто слабее. Однако же энергия мира, которую в этом бою использовали Сюэин и Сан Пан Юнь, была на максимально одинаковом уровне, и именно поэтому ни одному из них не удавалось выйти вперед. Если бы сейчас хоть один из них спрятал свое сердце за защитным слоем брони, то у противника никогда бы не было шанса его преодолеть. Чи-чи-чи. Затормозила энергия мира дротик, предназначавшийся Цинши, кардинально снижая его скорость. В купе с дополнительной силой напора дротик и вовсе потерял цель. Сюэин отчетливо ощущал весь путь, по которому это небольшое оружие передвигалось. Пинь. Дротик врезался в дальнюю стену главного здания дворца, отходя от своей изначальной цели, Цинши и двух мужчин, больше чем на 3 метра. «Все знают о том, что главным знатоком страны Лазурной реки являешься ты, Сан Пан Юнь, и, тем не менее, ты все равно используешь моего брата, чтобы отвлечь меня», — Сюэин рассмеялся, абсолютно низко. «Инце, даже сейчас ты так дерзко себя ведешь. Что ж, сейчас я заставлю тебя убедиться». Сан Пан Юнь в очередной раз молниеносно взмахнул своим мечом, и он был быстрым, но приемы с копьем Сюэина ему никак не уступали. Бам, бам, бам. Обменявшись ударами, оба парня обернулись в теней. Скорость их движения постоянно менялась, и Сан Пан Юнь не уставал жестоко атаковать, и еще раз атаковать. Он раз за разом надвигался вперед, сокращая расстояние между собой и Сюэинем. «Отступай, отступай, отступай». Только эти мысли крутились сейчас в голове Сюэина. Как говорится, на сантиметр длиннее, на сантиметр сильнее. Копье было фактически оружием длинным и требовало определенного расстояния между владельцем и противником, поэтому только в этом случае Сюэин мог продемонстрировать все превосходства своего оружия. Если же он окажется в непосредственной близости с Сан Пан Юнем, тем, кто владеет мечом, он лишится всего своего преимущества. Оттого наверняка Сан Пан Юнь пытался атаковать все жестче и подходить все ближе к Сюэину, который отчаянно отступал, дабы сохранить дистанцию. Шух, шух, шух. Насколько быстро они на самом деле двигались, один постоянно надвигался, а второй неустанно отдалялся. И только лишь несколько раз они обменялись ударами в разных местах, на стенах замка и даже снаружи. Быстрей, быстрей, быстрей. Пойдемте же, посмотрим, что случится дальше. Цинши был взволнован и беспокоен. Нет, мы останемся. Тунсань, находившийся позади Цинши, поторопился ответить ему. Цинши, останемся и понаблюдаем за происходящим отсюда, добавил Цзунлин. Это место находится весьма высоко, при этом обеспечивает нам неплохой вид на. К тому же, если все пойдет по самому нежелательному сценарию, мы всегда сможем сбежать по подземному тоннелю под главным зданием. Если мы приблизимся к твоему брату и Сан Пан Юню, бой которых зашел уже так далеко, боюсь, из-за любой малейшей ошибки не выжил бы даже воин ранга Серебряной Луны. Хаен, костяшки крепко сжатой ладони Цинши побелели. Сейчас он как никогда ненавидел себя за то, что в прошлом не относился к развитию силы достаточно серьезно. Теперь от него не было никакой помощи. Когда-то давно его старший говорил ему, что он должен потихоньку развивать силу, чтобы в будущем они смогли спасти своих родителей. И он старался, стискивал зубы и пытался упорно идти вперед, но ни одна его попытка не увенчалась успехом, да и длились все они недолго. Честно говоря, родители символизировали нечто особенное, и, не способный вспомнить своих собственных, Цинши просто-напросто не мог ведать об их истинной важности, а без такого мощного мотиватора он не мог и продвигаться вперед в развитии. Таким образом он вскоре и вовсе сдался в руки апатичному образу жизни. Но все-таки в этот момент напряженность и беспокойство овладели им, и все потому, что его брат находился в большой опасности. Он очень страшный, внушительный противник, и я верю в то, что он победит. Он должен. Цинши стоял у перил, наблюдая за битвой между двумя тенями вдалеке, за пределами стен замка. Он не мог видеть их отчетливо, и лишь только бесконечные, неугомонные размытые нити. Бац, бац, бац. То и дело по округе разносились громоздкие звуки сталкивающегося друг с другом громоздкого, тяжелого оружия, но иногда они сменялся чистым, отчетливым звуком лязгающего металла. Противники пускали в ход разный вид силы, порой атакующий, а порой защитный, тем самым порождая отчетливые, оглушительные отзвуки столкновения. В то же время они оба использовали энергию мира, вот только у одного она была бесцветной, а другого – кроваво-алая волна энергии. И из раза в раз они сталкивались и сбивали друг друга. Сюэин гневно отступил назад на несколько шагов. На лице его – торжественное выражение. «И, а ведь мы уже за пределами замка твоего клана», Сан Пан Юань кинул взгляд в сторону местности в 1,5 километрах от замка Снежного Камня, губы его тронула издевательская насмешка. «Ху-ху-ху, какой же ты устрашающий, все отступаешь и отступаешь, обмениваясь со мной ударами и выманивая меня подальше от замка. Неужели боишься, что наша скромная борьба нанесет вред тем, кого ты любишь, своих дорогих друзей? А ты не чувствуешь хоть каплю горечи или злости, когда твои близкие умирают?» Внезапно спросил Сюэин, ибо не ощутил даже намека на агонию или злость со стороны Сан Пан Юня, когда погиб демон ветра и три других убийцы. Злость, а из-за чего я должен злиться? Становясь убийцей, всегда будь готов к смерти. Более того, ты видишь какую-то связь между мной и этими смертями? Беспечно ответил Сан Пан Юнь, они погибли бы даже в том случае, не окажись меня с ними на этой миссии, ведь так, но я здесь, поэтому могу хотя бы отомстить за них, поэтому эти четверо должны быть благодарны мне, как своему старшему брату, ха-ха. Отомстить, а ты самоуверен, усмехнулся Сюэин. Обмен ударами позволил ему определить, что Сан Пан Ин в какой-то степени вел в этом бою, но даже если его противник все еще имел какие-либо тузы в рукаве, на этот случай Сюэин обладал изначальной родословной. К тому же, согласно описанию книги «Драконьи горы» некоторых экспертов, Сюэину казалось, что он вполне мог войти в число лучших 200 или даже 300 воинов книги еще до достижения одного в мире. Теперь же, с одним в мире за плечами, его человеческое тело благодаря энергии мира стало еще мощнее. Поглощение этой энергии в целом благосклонно сказалось на нем, значительно повышая его технику боя и силу. А тот факт, что он освоил кровавый дождь, да он должен быть в тысяче лучших. Разница между ним и Сы Лянхуном и Сян Пан Юнем была, в принципе, небольшой. Возможно, одержать победу в этом сражении будет сложно, но что если его противник хочет убить его, тогда его шансы на победу будут малы. Да, конечно, этот грубый подсчет был составлен лишь на основе анализа доступной информации и статистики, а то, останется ли человек в живых или умрет, мог решить только лишь исход сражения. «Удивляет твоя самоуверенность в моем присутствии», — усмехнулся Сан Пан Юнь, «но ты же у нас один в мире освоил в 22 года и даже стал великим мастером копья с силой идеальной, как целый. Ху-ху-ху, достигнуть силы идеальной так рано, что из них тебе далось быстрее. А ты как думаешь?» — ответил Сюэ Ин вопросом на вопрос. «Сфера великого мастера копья с силой идеальной, как целый, легко нельзя было осилить. Например, эмиссар демонического бога, он уже давно осилил одного в мире, но сила его, как ни крути, не достигла сферы силы идеальной, как целый. Суть одного в мире заключалась в закалке духа, в то время как сила идеальная, как целая, скорее состояла в достижении пика навыков. Многие воины ранга легенды чаще всего сначала овладевали одним в мире до использования более мощной силы духа, с которой они осознавали и изучали тело физическое более ясно, и уже потом, наконец, осиливали силу идеальную, как целую. Но с Сюэ Инем все было совсем по-другому. Путь его заключался не в закалке духа путем нахождения на грани жизни и смерти, а в том, чтобы найти плотную основу, в бесконечном улучшении себя с пугающе стабильным основанием и шокирующей способностью обучения. Все это позволило ему достичь силы идеальной, как целый, решительно. Даже его техника владения мечом достигла некой крайней точки. Вот только наличие превосходных навыков и способностей не приравнивалось к наличию опыта в самых настоящих сражениях. Именно поэтому при первой попытке Сюэ Ина войти в горный хребет опустошения он оказался немного скованным в битве, однако паника постепенно отступила, открывая его истинным способностям путь на волю. Да, техник, забраться выше собственного пика силы, именно так любой мог заполучить силу еще более великую, равно как и навыки. На этой стадии техника владения, копьем, мечом или любым другим оружием становилась еще более необычайной. Достичь его удавалось, правда, в основном только трансцендентом. Ты был бы более чем гением, если бы силу идеальную, как целую, осилил еще до одного в мире. Кроваво-алые глаза Сан Пан Юня холодно сверкнули, но даже если тебе суждено стать гением, все твои попытки будут бесполезны, ибо сегодня ты должен умереть. Ху. После этих слов Сан Пан Юнь молниеносно кинулся на Сюэ Ина с кроваво-алой, как и его глаза, волной энергии. Тот ответил ему, выставив вперед свое копье в защитной манере, словно ядовитую змею, выползшую из своей норы и с неумолимой скоростью наносящей 3 удара прямо в лицо, сердце и горло Сан Пан Ина. И на этом стыке огромная толпа людей, словно волна на берег, повалила из здания великого мага на вершине горы снежного камня, включая самого великого мага Бай Юань Чжи и Кун Ю Юэ. На самом деле первым тревожным колокольчиком для этих людей стали вибрации в замке снежного камня, но Сюэ Ин и Сан Пан Юнь сражались снаружи, поэтому подземные толчки, которыми сопровождалась их битва, стали последней каплей, заставившей любопытных выбраться из здания и поглядеть на происходящее. Том 3, глава 10, отупевший. Кун Ю Юэ с плохим предчувствием в сердце вышла из здания великого мага. К этому времени снаружи уже собралась толпа. Борьба между легендарными, два легендарных, вздыхающие и переспрашивающие друг друга, группа юных магов была явно в восторге. Кун Ю Юэ взглянула вдаль. Там, под светом луны, были видны непрекращающиеся столкновения кроваво-алой волны энергии и искаженной цветной. Все вдали было размыто противодействующими энергиями мира, окружившими эту местность на расстоянии 200 или 300 метров. Хон-хон-хон, только эти звуки, походившие на раскаты грома, и рассыпались во все стороны. Чудовищная сила такого масштаба заставила сердце Кун Ю Юэ сжаться. Как маг она, в конце концов, знала немало. Ей хватило лишь понаблюдать за действом, чтобы определить, что в него были вовлечены два знатока легендарного ранга, использовавших энергию мира. Легендарный ранг, не верила девушка, не верила своим глазам. Кто бы мог подумать, что это на самом деле два воина легендарного ранга. Такие люди, как говорили, могли взобраться на вершину целой страны Лазурной реки. Так почему же они пришли сражаться на пик горы Снежного камня? Разве что, возможно, проходили мимо. Два знатока двигались лихо, бойко, но при этом из раза в раз все-таки приостанавливались. Например, когда одной из сторон необходимо было временно отступить. В такие моменты Ююэ могла ясно различить фигуры сражавшихся. Сан Пан Юня она не припоминала, а вот с воином с другой стороны она, казалось ей, была знакома. Это был молодой человек в черном одеянии, вооруженный серебристо-серым, продолговатым копье. Вокруг него даже снежинки то и дело крутились. Дун Бо Сюэин. Теперь девушка глядела вдаль во все глаза, а он, легендарный знаток, это же как такое может быть возможно, ему ведь всего 22 в этом году. Когда она была еще юной, Кунхай, ее отец и по совместительству хитрый бизнесмен, просил ее подумать о том, как бы ей выйти замуж за этого самого Дун Бо Сюэин. Такие несвоевременные запросы отца ранили ее. В конце концов, в жизни своей дочери мужчина не видел большой важности, осознавая, что рано или поздно она станет чьей-то женой и покинет родительский дом. Таковой была жизнь Ююэ до того, как ее отец горел желанием подобрать ей в пару хорошего мага. Все изменилось в тот момент, когда перед ней появилась возможность выйти замуж за Дун Бо Сюэина, и ради того, чтобы та сблизилась с ним, отец девушки позволил ей быть ученицей великого мага Бай Юань Чжи. Став магом, Кун Ююэ стала более дисциплинированной, а также расширила свой кругозор, свои знания и общее восприятие мира. И чем больше она узнавала, тем лучше понимала, насколько огромен этот мир. Кем бы смог быть Дун Бо Сюэин в этом относительно маленьком городке, городе водных ритуалов, по сравнению с внешним миром внешним? Да будь он даже главой города, до появления выгодной возможности девушка снисходительно относилась к своему отцу и ко всему, о чем он просил, ибо знала, что это был отличный шанс для того, чтобы покинуть семью. Но, наконец, в какой-то момент появился одобренный наследник, Сы Чень. Сы на самом деле являлся удерживающим небо кланом, который стал известен по всей провинции Тихого Солнца. Если только ей удастся попасть в такой могущественный клан, то в будущем она уж точно сможет достигнуть еще более высокого статуса. Девушка считала, что Дун Бо Сюэин не заслуживал упоминания наряду с кем-либо из клана Сы. Сы Чень был ее лестницей на вершины мира, и даже если бы Дун Бо Сюэин прознал о ее истинных мотивах, к тому времени ей было бы уже все равно. Помешанный на боевых искусствах в таком крохотном месте не мог считаться сокрушительным фактором для целого мира. Это. Кун Ююэ еще раз посмотрела на разворачивающуюся вдали как будто мифическую битву. Порой гора крошилась камнями, которые с грохотом катились вниз по ее склону, и все это было из-за двух сражающихся фигур, одну из которых Ююэ знала. «Вы все, быстро спрячьтесь!» Вслед за телом великого мага затряслась и его борода, и он прорычал еще раз, «Быстро!» «Тот, у кого в руках меч, есть Сан Пан Юнь!» «Да, Сан Пан Юнь, чего вы мешкаетесь? Умереть хотите? Да если эта битва случайно коснется вас, вы лишитесь жизни в мгновение ока!» Сан Пан Юнь, первый среди знатоков страны Лазурной реки, Сан Пан Юнь, тот, кто сильнее предков клана Сы. Тот самый Сан Пан Юнь, воспитанники великого мага были поражены. Очень давно их учитель поведал им о нескольких могущественных фигурах страны Лазурной реки и даже сделал акцент на Сан Пан Юне и Сы Лян Хуне. Именно эти два воина были олицетворением абсолютной силы этой страны. Масштаб этой самой их силы сложно было себе вообразить, ибо такие легко могли лишить жизни обычных воинов легендарного ранга. «Вернитесь в здание, быстро!» Пуще прежнего прорычал Бай Юань Чжи, и только тогда толпа повиновалась его указу. В этот момент легким взмахом руки, бам, немерных размеров статуя черного цвета около здания великого мага зашевелилась. Статуя чем-то напоминала перерабатывающий организм в виде многоножки с намеком на гибкость в ее плоском, извивающемся теле. Брат Сы Чень, похоже на то, что данная ситуация достигла опасной отметки, и безопасность в здании великого мага тебе не гарантирована. Думаю, нам лучше забраться на спину этой многоножки черной луны и взлететь повыше. Таким образом у нас, по крайней мере, не возникнет опасений по поводу своей безопасности и ходе борьбы, сказал Бай Юань Чжи. Благодарю, брат Бай, Сы Чень выглядел весьма привлекательно. Он поспешил добавить, если возможно, Прихвати с нами Ююя, М. Бай Юаньчжи окинул взглядом Кун Ююя, а также Цзижуна, которая стояла с другой стороны, после чего приказал: Ююя, Цзижун, вы идете с нами. Позже мы вернемся в замок Снежного Камня, чтобы подобрать Цинши. У великого мага были свои соображения на этот счет. Он наблюдал за содрогающейся от схватки между Сан Пан Юнем и Дун Бо Сюэ Инем землей и каждой клеткой тела ощущал в ней угрозу. О, небеса, Сюэ Ин мог вот так просто, так неожиданно ввязаться в бой с известным и жестоким Сан Пан Инем. Он чувствовал, что его шансы на победу хоть и были хилы и малы, но все-таки существовали. Парень либо выиграет, либо каким-то образом выживет в конечном итоге. Сомнений не оставалось, с таким знатоком ему точно стоит быть в хороших отношениях. Он заметил, что Сюэ Ин был близок с Цин Ши, который, в свою очередь, был еще более близок с Чзи Жун. Поэтому для его же блага было бы неплохо взять с собой тех двух девушек. Да, учитель, Ю Юэ и Чзи Жун приняли приказ. Что же до остальных воспитанников великого мага, то их обучение он уже давно закончил. Ху. Многоножка черной луны под управлением Бай Юаньчжи резко взмывал ввысь, приютив на своей спине самого великого мага, Сычня, Кун Ююя и Чзижун, и одновременно с этим с высоты нескольких сотен метров направился к замку Снежного Камня. Сан Пан Юнь в самом деле появился в этих краях, Сычень оглянулся на сражение между двумя знатоками, его бросило в дрожь, а этот Дун Бо Сюэ Ин сражается с таким соперником и умудряется не проигрывать. Как такое возможно, что Сан Пан Юня вообще приравнивают к моим предкам? Насколько мне известно, от его рук погиб не один воин легендарного ранга, так почему же эта битва так затянулась? Брат Сычень, у тебя за плечами еще слишком мало опыта, прокомментировал слова молодого человека великий маг, заметил ли ты разрывающиеся и разваливающиеся на части камни, когда наблюдал за их действиями в битве? По моим подсчетам, мощь энергии Ци вышла на волю в моментах их столкновения и повлияла на окружающую среду, таким образом явно превосходя способности любого воина легендарного ранга. Сычень смог только слегка кивнуть головой в ответ. Сан Пан Юнь держал в узде всю страну Лазурной реки на протяжении столь долгого времени, поэтому должен еще иметь в рукаве туз, добавил Бай Юаньчжи, в этой битве Сюэ Ин, несмотря ни на что, находится в опасности. Хотя его способность выстоять в бою против такого сильного противника столь долгое время уже показывает, насколько он удивителен, а ведь ему всего-то 22. Невероятно. Если мы дадим ему еще лет 5 или 6, то, боюсь признаться, его сила в бою в разы превысит силу Сан Пан Юня и Сы Лянхуна, и он займет место лучшего знатока в стране Лазурной реки.